и честно рассказал о его цинизме потомкам. Визирь. Роксоланы. Слово, которое для Европы еще вчера ничего не значило. Какой-то народ, народец, племя, где-то на востоке, затерянные в беспредельных степях. Когда-то там были скифы, сарматы, кимерийцы, аланы. Византийцы писали о тавроскифах. Потом прогремели по всему миру слова «Киев» и «Русь». Но роксоланы — украинцы? Брошенная случайно 2 года назад на Бедестане купцом Луиджи Грити, слово «роксолана» почти забылось, исчезло вместе с маленькой золотоволосой девочкой. Но вот оно явилось миру новой султаншей, явилось внезапно во власти едва ли когда-либо слыханной, и мир возжаждал узнать, кто она и откуда. Новый венецианский баил в Стамбуле Пьетро Дзено, он сменил беднягу Андреа Приули, умершего от чумы, сразу же по прибытии в султанскую столицу, принадлежал к людям, которых трудно чем-либо удивить. Еще от своего отца наслышался о чудесах Персии, сам много лет был провидуром Венеции, то в Дамаске, то в Александрии, то в городах Пелопоннеса, то в Каторе, этом чуде Адриатики, которое своей необычностью могло состязаться и с Дубровником, и с самой Венецией. За свою долгую жизнь Пьетро Дзено, казалось, насмотрелся всего. Но даже ему не приходилось слыхивать, чтобы жена восточного властителя стояла у его трона во время торжеств, или, что уж переходило все границы вероятного, забавлялась целую ночь на карнавале среди неверных. Кто эта султанша? Откуда она? Почему имеет такую власть над султаном? Засыпал посол вопросами Луиджи Грити. Грити довольно прищурил глаза. «Можете доложить совету 10, дорогой Дзено, что это именно я купил ее для султана?» «Вы? Невероятно! Как это могло быть? Точнее говоря, я покупал ее не для Сулеймана. И не ее, не эту девушку, а просто красивую роксоланку. Дал задаток одному старому мошеннику и велел привезти от роксолан что-нибудь необычное, среднее между богом и дьяволом. Потом уступил девчонку своему другу Ибрагиму. После султана это второй человек в империи, если не считать султанши. Это еще увидим. Я продал эту девушку Ибрагиму, а он, не справившись с нею, не придумал ничего лучше, как подарить ее в гарем султана. И тот знает об этом? Кажется, нет. А если узнает? Поздно. Кроме того, зачем ему узнавать? Вы рассказываете невероятные вещи. Разве может быть что-то невероятное в этой невероятной стране? Пишите побыстрее дожу, что вы первые узнали о происхождении загадочной султанши, которая может в будущем иметь довольно загадочное влияние на Сулеймана, и что настоящее имя ее — роксолана. Роксолана? Почему роксолана? Она же Хасеки. В гареме ее зовут еще Хурем, то есть веселящаяся. Иногда Рушин или сияющая. А Хасеки — это титул. Даже янычарским агам дают такое звание, чтобы показать, что человек стоит ближе всех к султану, принадлежит султану, как его собственная душа. Для Европы пусть будет роксолана. Одно ваше донесение в Венецию, и мир узнает о еще одной могущественной женщине. А как же с вашим правом крестного отца?»